Георгий Обалдуев. Вот так октябрята, брята, рята, ята, пта. Превосходные ребята, просто красота. В школе учатся, как звери, вери, ери, ри. Хорошо, по крайней мере, что ни говори. Дома тоже не зевают, вают, ают, ют. Всем вокруг надоедают, тут и тут и тут. На дворе собачку, бачку, ачку-чку-ку-у. Как увидят к ней в прискачку, будь, мол, начеку. Кошечка, ошечка, шечка, ечка-чка, ка-а. Молодого человечка тоже побаивается слегка. Что за октябрёнок, брёнок, рёнок, ёнок, ног? Мал да мил, а голос тонок, звонок, как звонок. Лучше счастлив октябрюша, рюша, юша, ша. Жизнь твоя вкусна, как груша, очень хороша.